Глава 19. Амбиции через край. Они с Хуи Инь поболтали еще немного. Ван Джен рассказал ей об Айджи. Он понял, что Хуи Инь задает вопросы по просьбе Айны, которая после церемонии инициации почти каждый день была с головой занята делами империи и учебой. В ее распоряжении не так много свободного времени, как у Хуи Инь. Ван Джен знал, Айна – очень целеустремленный человечек. Она непременно станет идеальной принцессой, а после – идеальной императрицей. «Ван Джен! Да тебе девушка звонила! Колись, кто она? Жалко, говорила тихо, мы ничего не разобрали!» С улыбкой подмигнул Юань Е. «Ха, просто девушка! Просто девушка или твоя девушка? И почему это мне просто девушки не звонят?» Спросил Юань Е, посмотрев на Джан Жунань. «Да блин, вот кому-кому, а Ван Джену точно можно об этом не беспокоиться. Этот парень просто магнит для красоток», – заверил Джан Шань. «Да ты вообще молчи. Смотри лучше, куда едешь. Этот малый жить не может без того, чтобы не потрепаться». По лицу Мэнтянь было не разобрать, что она думает. Судя по тону, Ван Джена звонила ему не Цесу. «Может быть, это... как ее, маленькая Ши? Если она действительно его так любит, то почему же не здесь, рядом с ним? Неужели в Астлане правда настолько здорово?» А на том конце Хуи Инь пребывала в прекрасном настроении. Анджели, не зная, что с ней делать, беспомощно пожала плечами. Новый сингл Хуи Инь был принят публикой довольно прохладно, совсем не так, как раньше. Поэтому принцесса в последнее время была немного подавлена. Но звонок Ван Джена быстро вернул ее к обычному веселому расположению духа. «Ван Джен участвует в отборочных IG. Теперь ему главное там продержаться. И тогда они с сестренкой смогут увидеться». Анджели грустно улыбнулась. «Ваша светлость, вам не стоит в это вмешиваться. Им не суждено быть вместе. Этому никогда не позволят случиться». Пока никто ничего не предпринимал, потому что все было в рамках разумного. Но если, не дай бог, о чувствах Айны и Ван Джена узнает сам император, это тут же пресечется на корню. Возможно, они даже потихоньку избавятся от Ван Джена, втайне от принцессы. Но о возможных последствиях Анджели умолчала. Хотела уберечь нежные ушки Хуи Инь от таких жутких вещей. «Джили, я правда думаю, что Ван Джен очень храбрый и очень талантливый. Они с сестренкой идеально друг другу подходят». Анджели подумала, что ее светлость просто благодарна Ван Джену, что тот спас ее на Марсе. Но ведь с другой стороны, в империи Астлан каждый житель без преувеличения с радостью бы отдал за нее жизнь, даже не сочтя это за подвиг. Да что уж там, она сама, безо всяких колебаний, пожертвовала бы ради Хуи Инь всем, что у нее есть, в том числе и своей жизнью. Поэтому то, что герой Ван Джен спас красавицу Хуи Инь, совсем не впечатлило ее телохранителя. В конце концов, он даже остался в живых, всего лишь получив небольшую травму. И все же Анджели ошибалась. Как бы Хуи Инь не была благодарна Ван Джену за его героизм, все-таки гораздо сильнее ее тронуло то, что впервые, когда она совершила ошибку, на нее не обрушили поток нравоучений, а даже наоборот, поддержали. Первый раз в ее жизни нашелся человек, которому было в кайф с ней за компанию нарушать правила. Как старший брат, который делит с тобой все, и радость, и печаль. Поэтому ради их сайны счастья Хуи Инь была готова на все. От Десайна к Гилу вело несколько дорог, но даже по самой короткой из них можно было добраться только за 2 дня и 1 ночь. Старые внедорожники были оборудованы только радиоприемником, по которому транслировали местные музыкальные программы. Поначалу он еще ловил сигнал, но чем дальше они забирались вглубь пустыни, тем слабее он становился. Поэтому его пришлось выключить. Скайлинг тоже ловил сеть все хуже и хуже. Лишь рев вездеходов пронзал тишину безмолвной пустыни. Твердая мощёная дорога давно закончилась, и путников окружали лишь бесконечные песчаные дюны. Внедорожники активировали режим передвижения по песку. Благодаря огромным колесам они катились по пустыне словно по обычной трассе. Одна дюна сменялась следующей, совершенно такой же. От этого однообразного пейзажа у всех возникало ощущение, что они сбились с пути и наворачивают круги вокруг одного и того же места. И только навигатор продолжал их уверять, что они двигаются в нужном направлении. Наступил полдень, самое жаркое время суток. Внедорожники остановились у одной из дюн, их крыши выдвинулись навесом, не только заслоняя путников от палящего солнца, но и обдувая их легким ветерком, который получался из солнечной энергии, собираемой установленными на крышах батареями. Раскрыв свои припасы, все как один потянулись к воде, поглощая ее в огромных количествах, чтобы восстановить истощенные силы. В таком местечке, как пустыня, на интересе можно продержаться только первый час. Потом все вокруг становится просто невыносимо. «У вас на земле какие-то ненормальные пустыни. Недалеко от моего родного города есть одно местечко. Так вот, там тоже пустыня. Но совсем не такая, как здесь. Тут куда ни глянь, один песок!» — покачал головой Юанье. В бескрайней пустыне было такое пекло, что на песке можно было жарить яичницу. Жара заставляла народ слетать с катушек, а от бесконечного песка начинали плавиться мозги. «Юанье, можешь познакомить с кем-нибудь из ваших местных красоточек? Есть какая-нибудь по-настоящему классная? Ты постоянно треплешься, что у тебя в этом деле полно опыта, а настоящие братаны должны помогать своим!» В минуты отчаянного безделья Джан Шань часто переключался как раз на красоток. Как говорил он сам, женщина для мужчины – это стимул к развитию. В любых трудностях стоит только подумать о красивой девушке, как выход тут же найдется. «Конечно есть! И к тому же не такие все из себя, как у вас на земле. Если уж кто-нибудь приглянулся, то уж... Ну ты понял!» Юанье взглянул на Джан Жунань, и на мгновение в его грубоватых словах мелькнула деликатность, что совсем не было похоже на выходца из Европы. «А фотки есть? Если подвернется возможность, обязательно познакомь меня с кем-нибудь!» Глазки Джан Шаня заблестели. Ведь, как известно, у соседа огород всегда зеленее. Ему очень хотелось познакомиться с чужеземными красотками. «Познакомить-то всегда пожалуйста. Но вот понравятся они тебе или нет, гарантировать не могу. Здесь дело вкуса. Сам, конечно, не хвастаюсь, но, например, я на Европе считаюсь одним из красавчиков». Юанье расщедрился. «Давай, скину тебе фотки наших первых красавиц». Юанье подошел к делу с энтузиазмом. «Отправил тебе фотографии. Это все наши из нашей модельной школы. Если кто понравится, скажи. Как только Скайлинк поймает сигнал, дам тебе их контакты. Нашим девушкам Земля очень интересна. К тому же сейчас модно заводить бойфрендов с другой планеты. Ван Джен, тебе отправить?» Ван Джен улыбнулся. «Нет, я, пожалуй, пас». Джан Шань открыл фото и сразу же все понял. Так вот, почему Юанье положил глаз на Жунань. Да черт подери, судя по фото, там у всей страны серьезные проблемы с пониманием прекрасного. Какие же это модели? Лица свирепей монстров. И что удивительно, у всех типаж Джан Жунань. Хотя Жунань по сравнению с ними, можно сказать, само изящество. «Ха-ха-ха-ха, я понял тебя, брат. Разница действительно очевидна. Не принимай мою просьбу всерьез. Не вздумай принимать ее всерьез!» Джан Шаня пробил холодный пот. «Да это просто универ-страшилищ! Упаси боже попасть в их лапы, потом не выберешься!» Похоже, энтузиазм Юанье свести его с кем-нибудь пропал зазря. Но тот совсем не обиделся, пожал плечами и быстро нашел другую тему для разговора. Сун Ли, Джао Ваньсинь и Цюй Чуджи заинтересовались способностями X Джан Шаня. «Брат, расскажи, что у тебя за способности. По-любому что-то охрененное». Джан Шань готов был благодарить бога. «Е-е, наконец-то хоть кто-то спросил». «В этом вся соль четкого выпендрёжа. Нельзя рассказывать сразу все. Всегда нужно дождаться, пока кто-нибудь спросит. Но до этого момента всю дорогу никто и словом на эту тему не обмолвился. И Джан Шань уже еле сдерживался». «Ха, мои способности сложно описать. Но они совершенно точно всех просто порвут. Сами увидите, я стану ключевой фигурой Академии РС на втором этапе отборочных. Ее главным козырем». «Чёрт, да ты брешешь! Колись уже, что за способности?» Сгорая от любопытства, спросил Юанье. Джан Шань взглянул на него, испытывая его терпение на прочность, а потом загадочно улыбнулся и выдал: «Это секрет!»